Ханс Хайнц Эверс. «Паук». Рассказ, перевод с немецкого. Ханс Хайнц Эверс, 1871-1943. Немецкий прозаик, поэт, драматург, эссеист. Автор романов «Ученик чародея» или «Охотник за дьяволом», 1910. «Алераунэ», 1911. «Вампир», 1920. «Всадник в германской ночи», 1932. «Многих книг рассказов», в том числе «Ужасы», 1908. «Мои похороны», 1917. Рассказ «Паук» взят из сборника «Одержимый», Санкт-Петербург, издательство товарищества Маркса, 1908. Автора перевода установить не удалось. Особенности лексики и синтаксиса в переводе по преимуществу сохранены. Лилит. И в этом воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Джозеф Гленвилл. Джозеф Гленвилл, 1636-1680, английский священник и философ, автор трактата «Тщета догматики», 1661. Студент медицинского факультета Ришар Бракемон переехал в комнату номер 7 маленькой гостиницы «Стевенс» на улице Альфреда Стевенса, номер 6, после того, как три предыдущие пятницы подряд в этой самой комнате на перекладине окна повесились трое человек. Первый из повесившихся был швейцарский коммивояжер. Его тело нашли только в субботу вечером. Врач установил, что смерть наступила между 5 и 6 часами вечера в пятницу. Тело висело на большом крюке, вбитом в переплет окна, в том месте, где переплет образует крест, и предназначенном, по-видимому, для вешания платья. Самоубийца повесился на шнурке от занавеси, окно было закрыто. Так как окно было очень низкое, то ноги несчастного коленями касались пола. Он должен был проявить невероятную силу воли, чтобы привести в исполнение свое намерение. Далее было установлено, что самоубийца был женат и что он оставил после себя 4 детей. Кроме того, было известно, что его материальное положение было вполне обеспечено и что он отличался веселым и беззаботным нравом. Второй случай самоубийства в этой комнате мало отличался от первого. Артист Карл Краузе, служивший в ближайшем цирке Медрано и проделывавший там эквилибристические фокусы на велосипеде, поселился в комнате номер 7 2 дня спустя. Так как в следующую пятницу он не явился в цирк, то директор послал за ним в гостиницу Капельдинера. Капельдинер нашел артиста в его незапертой комнате, повесившемся на перекладине окна, в той же обстановке, в какой повесился и первый жилец. Это самоубийство было не менее загадочно, чем первое. Популярный и любимый публикой артист получал очень большое жалование. Ему было всего 25 лет, и он пользовался всеми радостями жизни. И он также не оставил после себя никакой записки, никакого объяснения своего поступка. После него осталась только мать, которой сын аккуратно каждое первое число посылал 200 марок на ее содержание. Для госпожи Дюбонне, содержательницы этой гостиницы, клиенты которой почти исключительно состояли из служащих в близлежащих монмартских варьете, это второе загадочное самоубийство имело очень неприятные последствия. Некоторые жильцы выехали из гостиницы, а другие, постоянные ее клиенты, перестали у нее останавливаться. Она обратилась за советом к своему личному другу, комиссару 9-го участка, и тот обещал ей сделать все, что только от него зависит. И действительно, он не только самым усердным образом занялся расследованием причины самоубийства двух постояльцев, но отыскал ей также нового жильца для таинственной комнаты. Шарль Мария Шомье, служивший в полицейском управлении и добровольно согласившийся поселиться в комнате номер 7, был старый морской волк, 11 лет прослуживший во флоте. Когда он был сержантом, то ему не раз приходилось в Тонкине и Аннаме оставаться по ночам одному на сторожевом посту и не раз приходилось угощать зарядом лебелевского ружья желтых пиратов, неслышно подкрадывавшихся к нему во мраке. А потому казалось, что он создан для того, чтобы должным образом встретить привидения, которыми прославилась улица Альфреда Стевенса. Он переселился в комнату в воскресенье вечером и спокойно улегся спать, мысленно благодаря госпожу Дюбонне за вкусный и обильный ужин. Каждый день утром и вечером Шомье заходил к комиссару, чтобы сделать ему короткий доклад. Доклады эти в первые дни ограничивались только заявлением, что все обстоит благополучно и что он ничего не заметил. Однако в среду вечером он сказал, что напал на кое-какие следы. На просьбу комиссара высказаться яснее он ответил отказом и прибавил, что пока еще не уверен, имеет ли это открытие какую-нибудь связь с двумя самоубийствами в этой комнате. Он сказал, между прочим, что боится показаться смешным и что выскажется подробнее, когда будет уверен в себе. В четверг он вел себя менее уверенно и в то же время более серьезно, но нового ничего не рассказал. В пятницу утром он был сильно возбужден, сказал полушутя, полусерьезно, что, как бы там ни было, но окно это действительно имеет какую-то странную притягательную силу. Однако Шомье утверждал, что это отнюдь не имеет никакого отношения к самоубийству, и что его подняли бы на смех, если бы он еще к этому что-нибудь прибавил. Вечером того же дня он не пришел больше в полицейский участок. Его нашли повесившимся на перекладине окна в его комнате. На этот раз обстановка самоубийства была также до мельчайших подробностей та же самая, что и в двух предыдущих случаях. Ноги самоубийцы касались пола, вместо веревки был употреблен шнурок от занавеси. Окно открыто, дверь не была заперта. Смерть наступила в 6:00 вечера. Рот самоубийцы был широко раскрыт, язык был высунут. Последствием этой третьей смерти в комнате номер 7 было то, что в этот же день все жильцы гостиницы «Стевенс» выехали, за исключением, впрочем, одного немецкого учителя из номера 16, который, однако, воспользовался этим случаем, чтобы на треть уменьшить свою плату за комнату. Слишком маленьким утешением для госпожи Дюбонне было то обстоятельство, что на следующий же день Мэри Гарден, звезда опера «Комик», приехала к ней в великолепном экипаже и купила у нее за 200 франков красный шнурок, на котором повесился самоубийца. Во-первых, это приносит счастье, а кроме того, об этом напишут в газетах. Если бы все это произошло еще летом, так в июле или в августе, то госпожа Дюбонне получила бы втрое больше за свой шнурок. Тогда газеты целую неделю заполняли бы свои столбцы этой темой. Но в разгар сезона материала для газет более чем нужно. Выборы, Марокко, Персия, крах банка в Нью-Йорке, не менее 3 политических процессов. Действительно, не хватало даже места. Вследствие этого происшествия на улице Альфреда Стевенса обратил на себя гораздо меньше внимания, чем оно того заслуживало. Власти составили короткий протокол, и тем дело было окончено. Этот-то протокол только и знал студент медицинского факультета Ришар Бракемон, когда он решил нанять себе эту комнату. Одного факта, одной маленькой подробности он совсем не знал. К тому же этот факт казался до такой степени мелким и незначительным, что комиссар и никто другой из свидетелей не нашел нужным сообщить о нем репортерам. Только позже, после приключения со студентом, о нем вспомнили. Дело в том, что когда полицейские вынимали из петли тело сержанта Шарля-Мария Шомье, изо рта его выполз большой черный паук. Коридорный щелкнул паука пальцем и воскликнул: «Черт возьми, опять это поганое животное!» Позже, во время следствия, касавшегося Бракемона, он заявил, что когда вынимали из петли тело швейцарского коммивояжера, то совершенно такой же паук сполз с его плеча. Но Ришар Бракемон ничего не знал об этом. Он поселился в комнате номер 7 две недели спустя, после третьего самоубийства, в воскресенье. То, что он пережил там, он ежедневно записывал в свой дневник. Дневник Ришара Бракемона, студента медицинского факультета. Понедельник, 28 февраля. Вчера я поселился в этой комнате. Я распаковал свои две корзины, разложил вещи, потом улегся спать. Выспался отлично. Пробило 9 часов, когда меня разбудил стук в дверь. Это была хозяйка, которая принесла мне завтрак. Она чрезвычайно внимательна ко мне. Это видно было по яйцам, ветчине и превосходному кофе, который она сама подала мне. Я вымылся и оделся, а потом стал наблюдать за тем, как коридорный прибирает мою комнату. При этом я курил трубку. Итак, я водворился здесь. Я прекрасно знаю, что затеял опасную игру, но в то же время сознаю, что Много выиграю, если мне удастся напасть на верный след. И если Париж некогда стоил мессы, теперь его так дешево уже не приобретешь, то я, во всяком случае, могу поставить на карту свою недолгую жизнь. Но тут есть шанс. Прекрасно. Попытаю свое счастье. Впрочем, и другие также хотели попытать свое счастье. Не менее 27 человек являлись, одни в полицию, другие прямо к хозяйке, с просьбой получить комнату. Среди этих претендентов были 3 дамы. И так в конкуренции недостатка не было. По-видимому, все это были такие же бедняки, как и я. Но я получил место. Почему? Ах, вероятно, я был единственный, которому удалось провести полицию при помощи одной идеи. Нечего сказать, хороша идея. Конечно, это не что иное, как утка. И рапорты эти предназначены для полиции, а потому мне доставляет удовольствие сейчас же сказать этим господам, что я ловко провел их. Если комиссар — человек здравомыслящий, то он скажет, вот потому-то Бракемон и оказался наиболее подходящим. Впрочем, для меня совершенно безразлично, что он потом скажет. Теперь я, во всяком случае, сижу здесь». И я считаю хорошим предзнаменованием то обстоятельство, что так ловко надул этих господ. Начал я с того, что пошел к госпоже Дюбонне, но она отослала меня в полицейский участок. Целую неделю я каждый день шатался туда и каждый день получал тот же ответ, что мое предложение принято к сведению и что я должен зайти завтра. Большая часть моих конкурентов очень быстро отстала от меня. По всей вероятности, они предпочли заняться чем-нибудь другим, а не сидеть в душном полицейском участке, ожидая целыми часами. Что же касается меня, то мое упорство, по-видимому, вывело из терпения даже комиссара. Наконец он объявил мне категорически, чтобы я больше не приходил, так как это ни к чему не приведет. Он сказал, что очень благодарен мне, так же, как и другим, за мое доброе желание, но дилетантские силы совершенно не нужны. Если у меня к тому же нет выработанного плана действия. Я сказал ему, что у меня есть план действия. Само собой разумеется, что у меня никаких планов не было, и я не мог сказать ему ни слова относительно моего плана. Но я заявил ему, что открою свой план, очень хороший, но очень опасный, могущий дать те же результаты, какие дает деятельность профессиональных полицейских, только в том случае, если он даст мне честное слово, что сам возьмется за его выполнение. За это он меня очень поблагодарил и сказал, что у него совсем нет времени на что-либо подобное. Но тут я увидел, что имею точку опоры, тем более, что он спросил меня, не могу ли я ему хоть как-нибудь раскрыть свой план. Это я сделал. Я рассказал ему невероятную чепуху, о которой за секунду перед тем не имел ни малейшего понятия, сам не знаю, откуда мне это вдруг пришло в голову. Я сказал ему, что из всех часов в неделю есть час, имеющий на людей какое-то странное, таинственное влияние. Это тот час, в который Христос исчез со своего гроба, чтобы сойти в ад, то есть шестой вечерний час последнего дня еврейской недели. Я напомнил ему, что именно в этот час, в пятницу, между 5 и 6 часами, совершились все 3 самоубийства. «Больше я ему ничего не могу сказать», — заметил я ему, но попросил обратить внимание на откровение святого Иоанна. Комиссар состроил такую физиономию, словно что-нибудь понял, поблагодарил меня и попросил опять прийти вечером. Я был пунктуален и явился в назначенное время в его бюро. Перед ним на столе лежал Новый Завет. Я также в этот промежуток времени занимался тем же исследованием, прочел все откровение и ни слова в нем не понял. Весьма возможно, комиссар был умнее меня. Во всяком случае, он заявил мне очень любезно, что, несмотря на мой неясный намек, догадывается о моем плане. Потом он сказал, что готов идти навстречу моему желанию и оказать мне возможное содействие. Должен сознаться, он действительно был со мной крайне предупредителен. Он заключил с хозяйкой условие, в силу которого она обязалась целиком содержать меня в гостинице. Он снабдил меня также великолепным револьвером и полицейским свистком. Дежурным полицейским было приказано как можно чаще проходить по маленькой улице Альфреда Стивенса и, по малейшему моему знаку, идти ко мне. Но важнее всего было то, что он поставил в мою комнату настольный телефон, чтобы я мог всегда быть в общении с полицейским участком. Участок этот всего в 4 минутах ходьбы до меня. А потому я очень скоро могу иметь помощь, если только в этом случится надобность. Принимая все это во внимание, я не могу себе представить, чего мне бояться. Вторник, 1 марта. Ничего не случилось ни вчера, ни сегодня. Госпожа Дюбоне принесла новый шнурок занавески из соседней комнаты, ведь у нее достаточно пустых комнат. Вообще она пользуется всяким случаем, чтобы приходить ко мне, и каждый раз она что-нибудь приносит. Я попросил ее еще раз рассказать мне со всеми подробностями о том, что произошло в моей комнате, однако не узнал ничего нового. Относительно причины самоубийства у нее было свое особое мнение. Что касается артиста, то она думает, что тут дело было в несчастной любви. Когда он за год перед тем останавливался у нее, к нему часто приходила одна молодая дама, но на этот раз ее совсем не было видно. Что касается швейцарца, то она не знает, что заставило его принять роковое решение, но разве влезешь человеку в душу? Ну, а сержант, несомненно, лишил себя жизни только для того, чтобы досадить ей. Должен сказать, что объяснения госпожи Дюбонне отличаются некоторой неосновательностью, но я предоставил ей болтать сколько ее душе угодно. Как бы то ни было, она развлекает меня. Четверг, 3 марта. Все еще ничего нового. Комиссар звонит мне по телефону раза два в день, я отвечаю ему, что чувствую себя превосходно. По-видимому, такое донесение не вполне удовлетворяет его. Я вынул свои медицинские книги и начал заниматься. Таким образом, мое добровольное заключение принесет мне хоть какую-нибудь пользу. Пятница, 4 марта, 2 часа пополудни. Я пообедал с аппетитом. Хозяйка подала мне к обеду полбутылки шампанского. Это была настоящая трапеза приговоренного к смерти. Она смотрела на меня так, словно я уже на 3/4 мертв. Уходя от меня, она со слезами просила меня пойти вместе с ней. По-видимому, она боялась, что я также повешусь, чтобы досадить ей. Я тщательно осмотрел новый шнурок для занавеси. Так, значит, на нем я должен сейчас повеситься. Для этого у меня слишком мало желания. К тому же шнурок жесткий и шершавый, и из него с трудом можно сделать петлю. Нужно громадное желание, чтобы последовать примеру других. Теперь я сижу за своим столом, слева стоит телефон, справа лежит револьвер. Я не испытываю и тени страха, но любопытство во мне есть. 6 часов вечера. Ничего не случилось, я чуть был не сказал, к сожалению. Роковой час наступил и прошел, и он был совсем такой же, как и все другие. Конечно, я не буду отрицать, что были мгновения, когда я чувствовал непреодолимое желание подойти к окну, да, но из совсем других побуждений. Комиссар звонил, по крайней мере, 10 раз, между 5 и 6 часами. Он проявлял такое же нетерпение, как и я сам. Но что касается госпожи Дюбонне, то она довольна. Целую неделю жилец прожил в комнате номер 7 и не повесился. Невероятно. Понедельник, 7 марта. Я начинаю убеждаться в том, что мне не удастся ничего открыть, и я склонен думать, что самоубийство моих 3 предшественников было простой случайностью. Я попросил комиссара еще раз сообщить мне все подробности 3 самоубийств, так как был убежден, что если хорошенько вникнуть во все обстоятельства, то можно, в конце концов, напасть на истинную причину. Что касается меня самого, то я останусь здесь так долго, как это только будет возможно. Парижа я, конечно, не знаю, но я живу здесь даром и отлично откармливаюсь. К этому надо прибавить, что я много занимаюсь. Я сам чувствую, что вошел во вкус с моими занятиями. И, наконец, есть еще одна причина, которая удерживает меня здесь. Среда, 9 марта. Итак, я сдвинулся на 1 шаг. Кларимонда. Ах да, ведь я о Кларимонде ничего еще не рассказывал. Итак, она моя 3 причина, вследствие которой я хочу здесь остаться, и из-за нее-то я и стремился к окну в тот роковой час, отнюдь не для того, чтобы повеситься. Кларимонда. Но почему я назвал ее так? Я не имею ни малейшего представления о том, как ее зовут, но у меня почему-то явилось желание называть ее Кларимондой. И я готов держать пари, что ее именно так и зовут, если только мне удастся когда-нибудь спросить ее об ее имени. Я заметил Кларимонду в первый же день. Она живет по другую сторону очень узкой улицы, на которой находится моя гостиница. Ее окно расположено как раз против моего. Она сидит у окна за занавеской. Кстати, должен сказать, что она начала смотреть на меня раньше, чем я на нее. Видно, что она интересуется мной. В этом нет ничего удивительного, вся улица знает, почему я здесь живу. Об этом уж позаботилась госпожа Дюбонне. Уверяю, что я не принадлежу к числу очень влюбчивых натур, и отношения мои к женщинам всегда были очень сдержаны. Когда приезжаешь в Париж из провинции, чтобы изучать медицину, и при этом не имеешь денег даже на то, чтобы хоть раз в 3 дня досыта наесться, тут уж не до любви. Таким образом, я не отличаюсь опытом, и на этот раз, быть может, держал себя очень глупо. Как бы то ни было, она мне нравится такой, какая она есть. Вначале мне и в голову не приходилось заводить какие бы то ни было отношения с соседкой, живущей напротив меня. Я решил, что здесь я живу только для того, чтобы делать наблюдения. Но раз оказалось, что при всем моем желании мне здесь все равно нечего делать, то я и начал наблюдать за своей соседкой. Нельзя же весь день, не отрываясь, сидеть за книгами. Я выяснил, между прочим, что Клоримонда, по-видимому, одна занимает маленькую квартирку. У нее 3 окна, но она всегда сидит у того окна, которое находится против моего. Она сидит и придет за маленькой старинной прялкой. Такую прялку я когда-то видел у моей бабушки, но она никогда ее не употребляла, а сохранила как воспоминание о какой-то старой родственнице. Я даже не знал, что в наше время эти прялки еще употребляются. Впрочем, прялка Клоримонды маленькая и изящная. Она вся белая и, по-видимому, сделана из слоновой кости. Должно быть, она придет на ней невероятно тонкие нити. Она весь день сидит за занавесками и работает, не переставая, прекращает работу только, когда становится темно. Конечно, в эти туманные дни темнеет очень рано на нашей узкой улице. В 5 часов уже наступают настоящие сумерки. Но никогда не видал я света в ее комнате. Какая у нее наружность? Этого я не знаю как следует. Ее черные волосы завиваются волнами, и лицо у нее очень бледное. Нос у нее узкий, маленький, с подвижными ноздрями. Губы также бледные, и мне кажется, что ее маленькие зубы заострены, как у хищных животных. На веках лежат темные тени, но когда она их поднимает, то ее большие темные глаза сверкают. Однако все это я гораздо больше чувствую, нежели действительно знаю. Трудно как следует рассмотреть что-нибудь за занавеской. Еще одна подробность. Она всегда одета в черное платье с высоким воротом. Оно все в больших лиловых крапинках. И всегда у нее на руках длинные черные перчатки. Должно быть, она боится, что ее руки испортятся от работы. Странное впечатление производят эти узкие черные пальчики, которые быстро-быстро перебирают нитки и вытягивают их, совсем как какое-то насекомое с длинными лапками. Наши отношения друг к другу? Должен сознаться, что пока они очень поверхностны, и все-таки мне кажется, что в действительности они гораздо глубже. Началось с того, что она посмотрела на мое окно, а я посмотрел на ее окно. Она увидела меня, а я увидел ее. И, по-видимому, я понравился ей, потому что однажды, когда я снова посмотрел на нее, она улыбнулась мне. Я, конечно, улыбнулся ей в ответ. Так продолжалось 2 дня. Мы улыбались друг другу все чаще и чаще. Потом я чуть не каждый день принимал решение поклониться ей, но каждый раз какое-то безотчетное чувство удерживало меня от этого. Наконец, я все-таки решился на это сегодня после обеда. И Клоримонда ответила мне на мой поклон. Конечно, она кивнула головой чуть заметно, но все-таки я хорошо заметил это. Четверг, 10 марта. Вчера я долго сидел над книгами, не могу сказать, что я усердно занимался. Нет, я строил воздушные замки и мечтал о Клоримонде. Спал я очень неспокойно, но проспал до позднего утра. Когда я подошел к окну, то сейчас же увидел Клоримонду. Я поздоровался с нею, и она кивнула мне в ответ. Она улыбнулась и долго не сводила с меня глаз. Я хотел заниматься, но не мог найти покоя. Я сел у окна и стал смотреть на нее. Тут я увидел, что и она также сложила руки на коленях. Я отдернул занавеску в сторону, потянув за шнурок. Почти в то же мгновение она сделала то же самое. Оба мы улыбнулись и посмотрели друг на друга. Мне кажется, что мы просидели так целый час. Потом она снова принялась за свою пряжу. Суббота, 12 марта. Как быстро несется время. Я ем, пью и сажусь за письменный стол. Закурив трубку, я склоняюсь над книгами, но не читаю ни одной строчки. Я стараюсь сосредоточиться, но уже заранее знаю, что это ни к чему не приведет. Потом я подхожу к окну. Я киваю головой, Клоримонда отвечает. Мы улыбаемся друг другу и не сводим друг с друга глаз целыми часами. Вчера после обеда в 6:00 меня охватило какое-то беспокойство. Стало смеркаться очень рано, и мне сделалось как-то жутко. Я сидел за письменным столом и ждал. Я почувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет меня к окну. Конечно, я не собирался вешаться, я просто только хотел взглянуть на Клоримонду. Наконец я вскочил и спрятался за занавеской. Никогда, казалось мне, не видал я ее так ясно, несмотря на то, что стало уже довольно темно. Она пряла, но глаза ее были устремлены на меня. Меня охватило чувство блаженства, но в то же время я почувствовал смутный страх. Зазвонил телефон. Я был вне себя от злобы на этого несносного комиссара, который своими глупыми вопросами оторвал меня от моих грез. Сегодня утром он приходил ко мне вместе с госпожой Дюбоне. Последняя очень довольна мной, для нее уже совершенно достаточно того, что я прожил 2 недели в комнате номер 7. Комиссар, однако, требует, кроме того, еще каких-нибудь результатов. Я сделал ему несколько таинственных намеков на то, что напал, наконец, на очень странный след. Этот осел поверил мне. Во всяком случае, я могу еще долго жить здесь, а это мое единственное желание. И не ради кухни и погреба госпожи Дюбоне. Боже мой, как скоро становишься равнодушным ко всему этому, когда каждый день наедаешься досыта, но только ради ее окна, которое она ненавидит и которого боится, и которое я люблю, потому что вижу в нем Клоримонду. Когда я зажигаю свою лампу, то перестаю ее видеть. Я все глаза высмотрел, чтобы подметить, выходит ли она из дому, но так ни разу и не видел ее на улице. У меня есть большое удобное кресло и на лампу зеленый абажур, и эта лампа обдает меня теплом и уютом. Комиссар принес мне большой пакет табаку. Такого хорошего я еще никогда не курил. И все-таки, несмотря на все это, я не могу работать. Я заставляю себя прочесть 2 или 3 страницы, но после этого у меня сейчас же является сознание, что я не понял ни единого слова из прочитанного. Один только мой взор воспринимает буквы, но голова моя отказывается мыслить. Странно. Как будто к моей голове привешен плакат, вход запрещается. Как будто в нее разрешен доступ одной только мысли — Клоримонда. Воскресенье, 13 марта. Сегодня утром я видел маленькое представление. Я прогуливался в коридоре взад и вперед, пока коридорный прибирал мою комнату. На маленьком окне, выходящем на двор, висит паутина. Толстый паук-крестовик сидит в центре паутины. Госпожа Дюбонне не позволяет убрать паука. Ведь пауки приносят счастье, а в доме и без того было достаточно несчастья. Вдруг я увидел другого паука, который был гораздо меньше первого. Он осторожно бегал вокруг сети, это был самец. Неуверенно он пополз по колеблющейся нити паутины к середине, но стоило только самке сделать движение, как он сейчас же испуганно бросился назад. Он подполз к другой стороне и попытался приблизиться оттуда. Наконец самка, сидевшая в середине, вняла его мольбам. Она не двигалась больше. Самец дернул сперва осторожно за одну нить, так что паутина дрогнула, однако его возлюбленная не двинулась. Тогда он быстро, но с величайшей осторожностью приблизился к ней. Самка приняла его спокойно и отдалась его нежным объятиям. Несколько минут оба паука неподвижно висели посреди большой паутины. Потом я увидел, что самец медленно освободил одну ножку за другой. Казалось, он хотел потихоньку удалиться и оставить свою возлюбленную одну в любовных мечтах. Вдруг он сразу освободился и побежал так быстро, как только мог, вон из паутины. Но в то же мгновение самка выказала сильнейшее беспокойство и быстро бросилась за ним вдогонку. Слабый самец спустился по одной нити, но его возлюбленная сейчас же последовала его примеру. Оба паука упали на подоконник. Всеми силами самец старался спастись от преследования, но поздно. Его подруга уже схватила его своими сильными лапками и потащила снова в середину паутины. И это же самое место, которое только что служило ложем любви, послужило местом казни. Сперва возлюбленный пытался бороться, судорожно протягивал свои слабые ножки, стараясь высвободиться из этих ужасных объятий, однако его возлюбленная не выпустила его больше. В несколько минут она обволокла его всего паутиной, так что он не мог больше двинуть ни одним членом. Потом она сдавила его своими цепкими клещами и стала жадно высасывать молодую кровь из тела своего возлюбленного. Я видел, как она, наконец, с презрением выбросила из паутины изуродованный до неузнаваемости комочек, ножки и кожу, переплетенные нитями паутины. Так вот какова любовь у этих насекомых. Ну что ж, я очень рад, что я не молодой паук.